но мною двигало и любопытство. Мне казалось, что жизнь, проведенная за продажей книг, особенно в ученом городе, должна наделить человека некой мудростью. Говорят, Александр Великий потратил немало сил и золота, чтобы добыть единорога. Но так и не смог поймать ни одного, — сказал мастер Торнтон. Имея сие в виду, мастер Ревилл, непостижимо, сколь часто встречаешь рокоты твари, истолченные в порошок, продающийся на углах. За него придется заплатить, заметь, но он везде. Что они используют? Обычно рожок для обуви, разломанный, измельченный и смешанный с чем-то еще. Непосвященных легко обмануть. Я самодовольно ухмыльнулся, как один из посвященных, тех, что не поддаются обману. Мастер Торнтон продолжал в своей монотонной манере. Что касается борьбы с чумой, некоторые приписывают замечательные свойства луку. Очистить и оставить лежать в зараженном месте. Ну, это хотя бы дешевле, чем рог единорога, заметил я. И гораздо эффективнее, так как лук замечательно впитывает разные болезни, чего о рожке для обуви я никогда не слыхал. Но у меня свое лекарство. И что же вы используете? Он порылся в ящике стола, за которым сидел, и извлек три кожаных кисета на шнурках. Выходя на улицу, я привязываю один из них себе на шею. Так советуют некоторые из тех, что знают толк, вроде доктора Боткина. Естественно, при имени Боткина я навострил уши. Книгопродавец развязал один из мешочков, чтобы показать мне его содержимое, но я увидел лишь серый порошок. Это мышьяк, крысиный яд. Пока что меня спасал, хотя и не так уж часто выхожу на улицу, имейте в виду. Ухватившись за слово «мышьяк», я спросил Торнтона, не может ли он рекомендовать какие-либо травники, рассказывающие о ядах и прочих губительных веществах. Ведь часто говорят, что маленькая опасность может отвести большую. Лавочник знал свой товар и указал мне на 3 или 4 тома в конце полки в углу. Он проделал это, не сдвинувшись с своего места за столом. Так что меня не удивляло его заявление, что он редко покидает свое заведение. Самой многообещающей книгой мне показался травник некоего Джерарда Флауэра, выпускника здешнего университета. Как я прочитал на титульном листе. Весьма подходящее имя для описывающего растений их свойств. Однако мне стало ясно, что на пролистывании ее страниц в уголке лавки Натаниэля Торнтона мне понадобится больше, чем несколько минут. Том, впрочем, стоил 5 шиллингов, а я не желал расставаться с такой суммой ради книги, которая была мне нужна ради одной цели, к которой я вряд ли обращусь снова. Мы принялись торговаться. В конце концов, мы пришли к следующему соглашению. Я могу одолжить травник Флауэра при условии, что я покупаю издание Лукреции Шекспира за 2 шиллинга, что я тут же и сделал, причем охотно. За лишних 6 пенсов Торнтон предложил мне подбросить еще один предмет, на что после секундного размышления я согласился. Я обещал травник через 1 или 2. Выходя из лавки, я повстречал Вильяма Седлера. В своей властной манере он потянулся за книгами, что я нес, и бегло изучил их. — Я могу понять поэзию, раз уж вы актер, Николас, но травник... — Может, я пытаюсь развиваться, Вильям, получать знания о снадобьях и смесях? — Зелье и прочие чушь, что использовал Ромео? — Возможно. — Вам понравилась пьеса? — спросил я. Раз уж он подсказал мне тему. — А, довольно неплохо, хотя лично я не могу поверить в смерть от любви. — Ну, это всего лишь пьеса, — ответил я. Седлер исчез в заведении Торнтона, оставив меня с мыслью, что если в намерении покойного Хью Ферна и входило внушить этому человеку силу страсти, то тень доктора должна чувствовать разочарование. Я вернулся на Карфакс и просмотрел чумные распоряжения, вывешенные на дверях церкви.